и стали оттуда стрелять из автоматов. Сначала один стрелял, потом оба. Как только они прыгнули в яму, лейтенант тоже бросился на землю и стал стрелять, но он по сравнению с ними был в невыгодном положении, и они последней автоматной очередью достали его. Видя, что лейтенант убит, а двое остальных бойцов, как упали на землю, так и ни разу не подняли головы, эти двое вышли из ямы и пятясь шли по тропе, пока она через 10 шагов не углубилась в лес, и только потом, убедившись, что преступники ушли в лес, бойцы истребительного батальона подошли к своему убитому командиру. Мы уже подходили к дому. Корзину мою несла тетушка. «Дядя», — спросил я, — «я одного никак не пойму, почему он их сразу не окликнул, а дал им уйти?» Я вспомнил, как отчетливо они были видны на гребне горки, и как трудно им было бы сражаться с лейтенантом, если бы он залег у молельного ореха. — Думаю, что из-за тебя, — ответил дядя. — Почему, — не понял я. — На всякий случай, — сказал дядя. Он не хотел рисковать лишними людьми. — А что теперь будет с этими двоими? — спросил я, имея в виду бойцов истребительного батальона. — Ничего, — ответил дядя. — Я думаю, дюжину патронов они выбросят по дороге. — Почему? — спросил я. — Ну, чтобы видно было, что они сражались, — сказал дядя насмешливо. — Оставь этих несчастных, — перебила его тетушка, меняя корзину в руке. — Куда им сражаться? Они всю жизнь ничего, кроме мотыги, не держали в руке. Вот я и говорю об этом, — ответил дядя, вынимая из кармана кусок газеты и отрывая от нее на цигарку. — А ты думала, о чем я говорю? — Ради бога, оставь, — сказала тетушка. Из колхозного табачного сарая исчез тюк табака. Взял его, по общему мнению, пастух Кунта. И хотя никто не видел, как он его брал оттуда, все решили, что на такое глупое воровство только он и способен. Во-первых, он украл табак самого низкого сорта, дип, как его именуют по старинке чегемцы. Сорт этого табака получается из самых нижних листьев табачного стебля. Они всегда недоразвиты, в них мало соку, и потому, вероятно, после сушки в них мало аромата и других табачных достоинств. Зато в них есть одно неоспоримое преимущество. С них начинается ломка и сушка табака, а не первые. Так что те, у кого кончились прошлогодние запасы, могут начинать курить этот табак. Обычно крестьяне запасались табаком, когда он еще сушился на рамах, брали понемногу, чтобы незаметно было, но воровать табак, когда он уложен в тюки и учтен в сводках, бессмысленно и глупо. И на такую глупость только Кунта и способен. Так считали чегемцы. Завтра или послезавтра исправление колхоза приедет арба, и надо будет сдавать табак, тут-то и обнаружится пропажа. В те грозные военные годы за такие дела запросто сажали в тюрьму. В тот день дядя Кизым, бригадир полеводческой бригады, решил во что бы то ни стало разоблачить Кунту и заставить его вернуть табак до того, как этим займутся следственные органы. Дядя Кизым за себя не боялся. Каждый дурак поймет, что ему незачем было воровать этот паршивый тюк с этим паршивым табаком, который разве что чуть получше ольховых листьев. Но эти умники из Кенгура... Как бы семейная связь с городом дает нам право называть его то полным именем Кенгурск, то усеченным, простонародным Кенгур. Так вот умники оттуда, кстати, никогда не усекающие название городка, вполне могут засадить человека ни за что, ни про что. Не говоря о простой человеческой жалости, которую дядя Кизым испытывал к этому бедняге, они, эти районные умники, не понимали, что если арестуют Кунту, некого будет приставить к этим чесоточным козам. Умникам в чесучевых кителях от этого зарплаты не прибавится и не убавится. А может, и прибавится, кто его знает.